А ну-ка, по кашкам так по кашкам, конечно, без этой песни мне все равно отсюда не уйти. Дверь в лето. Дверь в лето, вот именно. На мою голову в 1957 году Роберт Энстон Хайнлайн написал этот роман. С тех пор мне от двери в лето не отделаться. Спасибо вам всем.